Дойдя до этого места, наш с Мишей совместный перевод дневника прерывается. Миша и его мать принимаются усиленно хлопотать о возвращении во Францию, для чего надолго уезжают в Москву. Тогдашний флирт с Деголем дает этому недавно абсолютно безнадежному делу, ни Миша, ни его мать никогда не имели французского гражданства, шанс. Двое его дядей и тетка во Франции через прессу от коммунистической «Юманите» до «Правой Фигаро» поднимают кампанию за их репатриацию. Попутно печатается биография Поля Берлина, воспоминания его друзей, истории других людей, работавших в Москве во французской секции Коминтерна, и давно уже, как и Берлин, погибших. Тема «Французы в России» становится весьма популярной, давление усиливается, и в итоге канцелярия президента соглашается поднять вопрос о Берлине во время скорого визита Деголя в Союз. В Москве это сразу становится известно, и после 5 категорических отказов на всех уровнях, оскорблений, угроз посадить за незаконное без прописки проживание в столице, Берлиных снова приглашают в АВИР и намекают, что если визит Деголя пройдет удачно, их отпустят. Условие одно — и Миша, и его мать должны вести себя абсолютно тихо и не давать никаких интервью. Через несколько дней они получают, на этот раз уже из Франции, заверение, что дело их фактически решено, и решено положительно. Дальнейшее давление ни на одну из сторон не нужно, они могут спокойно готовиться к отъезду. В Томск Миша вернулся 3 марта. Мать его осталась в Москве. В тот же день позвонил мне и вечером пришел. С собой он принес огромную 3,5-литровую бутыль красного вина, которую ему прислали из Франции. Мы не спеша пили ее, и он рассказывал о перипетиях своей московской борьбы, о том, кто, что и как говорил, называл имена десятков людей, журналистов, французских парламентариев и наших больших чиновников из Верховного Совета, МИДа, описывал приемы во французском посольстве. И эта история мне тогда, в 1969 году в Томске, казалась сказкой из «Тысячи и одной ночи». Утром, когда мы допили его бесконечную бутылку, и Миша собрался уходить, я сказал, что все, чем я могу ему помочь, я сделаю. Но Миша ответил, что такие доказательства верности ему не нужны. Уезжает он, а не я. Мне же еще в этой стране жить и жить, и потом собирать особенно нечего. Он легко справится и сам. Мы обнялись, и Миша ушел. Я знал, когда он уезжает, решил, что накануне зайду с ним попрощаться, а до этого ходить не буду. Я понимал, что сейчас ему не до сертана, все это отрезанный ломоть, но перевести оставалось совсем немного, не больше 40 страниц. Я был уверен, что если пойду, так или иначе об этом заговорю, и не хотел навязываться. Конечно, во Франции сертана опубликовали бы на ура, так что и для Миши наша работа имела смысл. Я даже хотел ему сказать о публикации, но подумал, что он расценит это как намек, и не стал. За время, пока Миши не было в Томске, я успел уйти далеко, и мои занятия теперь мало зависели от дневника. Сертан сделал главное. Он ввел меня вовнутрь этой истории. И то, что я теперь читал в рукописях и документах, порожденные им секты, Кобылин продолжал приносить новые и новые, было мне понятно. Знал я также, что при необходимости рано или поздно и в России найду человека, знающего бретонский. И все же мне было жаль, что мы с Мишей не кончили работу. Я уже привык, что переводим мы вместе, привык, что это наше совместное дело. И то, что Миша так быстро забыл сертана, казалось мне нехорошим и неправильным. Словно он нас, сертана и меня, бросил. Нечто подобное я через неделю даже сказал отцу, но сочувствия не нашел. Он только напомнил мне, что Париж дальше Куйбышева. А через день после этого разговора Миша вдруг пришел. За вечер и ночь он прочитал записи оставшихся 1,5 лет жизни сертана и с листа перевел. Лакуна была заполнена, долги отданы. Отец потом, год или два спустя, когда Берлина давно не было в России, повторил и подтвердил мне то, что я и сам думал о Мише. По его словам, в судьбе сертана Миша искал судьбу и жизнь собственного отца. Прежде чем уехать из России, ему надо было знать, как прожил в России свои предсмертные месяцы и дни его отец. Потому-то он и пришел тогда ко мне. Наверное, так оно и есть. Когда перевод был окончен, уже утром за завтраком, я стал рассказывать Мише о рукописях, которыми занимался, пока он был в Москве. Из того, что я прочитал, следовало, что приговоренные к смерти актеры Сертана просидели в остроге больше 5 месяцев. И лишь в середине апреля узнали, что казнь заменена им ссылкой в Сибирь. Срок необычайно долгий. Как правило, что делать, казнить или сослать, решалось быстро, в месяц или два. И я сказал Мише, что наверняка была какая-то серьезная подспудная борьба, которая в итоге определила их участь. Я был уверен, что борьбу эту можно даже реконструировать. Те, кто хотел дать делу, начатому Никоном, завершиться, считал я, победили и сумели сохранить актерам жизнь, чтобы Иисусу Христу был их, кому прийти на землю. Кто они, эти люди? Сейчас, конечно, узнать невозможно. Некоторые из них, наверное, просто ждали и торопили конец, другие боялись, что иначе, без актеров Сертана, новый избранный народ Божий, как некогда евреи, не признает истинного Мессию, когда он явится им. Третьи надеялись, спасая жизнь апостолам, заслужить и себе вечное спасение. Для меня было ясно, что, думая о разном, они не сговаривались, ничего друг о друге не знали и не желали знать. Но когда это дело обсуждалось в приказах и в Думе, все они высказывались одинаково. И Алексей Михайлович после некоторых колебаний согласился с ними. Ясны были и те, кто настаивал на казни актеров. Без сомнения, убеждал я Мишу, в их группу входили люди государственные и разумные. Они привыкли рассчитывать и думать о будущем, понимали, что Россия только начинает свой путь, и значит, сейчас никакого конца быть не может. Несколько месяцев назад им удалось отрешить Никона от патриаршества, добиться его ссылки. Теперь они говорили царю, что со всем этим кощунственным театром, со всей этой чудовищной сектой, порожденной Никоном, рыба, говорили они Алексею Михайловичу, гниет с головы, и никакого лечения здесь быть не может, надо отсекать. Надо кончать как можно скорее, кончать с этими неведомо откуда взявшимися апостолами. И Кифой Петром, и Яковом Алфеевым, и Матфеем Мытарем. Кончать с Девой Марией, Марией Магдалиной, которые и верят, и ведут себя так, как будто мир и вправду вернулся на 1666 лет назад. И вот-вот явится в него Иисус Христос. Подобные вещи, убеждали они царя, расходятся быстро, очень быстро. Завтра за новыми апостолами могут пойти тысячи и тысячи. В Поморье, например, уже давно крестьяне, ожидая конца, целыми деревнями сжигают себя в срубах. В Заволжье бросают пахать, сеять, бегут в леса. Если все это будет и дальше, больших потрясений не избежать. Собственные построения казались мне очень убедительными, и я хотел, чтобы и Миша с ними согласился, но он лишь сказал, отец тоже был приговорен к смертной казни. Ждал каждый день, что его поведут на расстрел. Это, правда, продолжалось не 5 месяцев, а 2. Потом вышку ему заменили 10 годами лагерей. «Странно», — добавил он, — «что никто из них не сошел с ума. 5 месяцев изо дня в день ждать смерти и не сойти с ума». «Может быть, это потому, что их было много, и они были вместе», — возразил я. «Или они просто ждали конца, конца всего, и себя в том числе?» Каким будет их конец, они не знали, но смерть была внутри того, к чему они были готовы. «Возможно, и так», — согласился Миша. «И все равно это странно, как и с Рувимом. Все странно». Потом Миша ушел, а отец сказал мне, что нас различает. «Меня интересуют те, кто решает, командует, субъекты истории. А Миша, если кто, кроме его отца, интересен, то только жертвы. И он, мой отец, с ним, пожалуй, согласен». 28 апреля, ровно через месяц после поздней в 1667 году Пасхи, крестьянам, занятым в постановке Сертана, объявили, что государь велел сохранить им жизнь, и вместо казни они будут сосланы в Сибирь, в Якутский уезд на реку Лену. Дальше дело пошло быстро. За 5 дней была собрана партия, и вечером 2 мая, когда они уже думали, что и эту ночь проведут в остроге, пришел отряд стрельцов, их вывели на двор, забили в колодки, подвое связали, и, убедившись, что теперь бежать они не смогут, велели трогаться. Через Москву их на всякий случай решили прогнать затемно. Предосторожность эта была совершенно излишней, так как здесь о них никто ничего не слышал, да и само дело Никона, частью которого их считали, за 5 месяцев успело забыться. За Рогожской заставой партия остановилась. Стрельцы, которые были назначены охранять и вести ее до Тобольска, успокоились и смягчились. Ссыльных развязали, сняли с них ручные ножные кандалы, отвели на придорожный луг и дали отдых. За полгода, что они просидели в тюрьме, они сделались слабыми, как дети, и теперь, пройдя в кандалах 10 верст, так устали, что едва был объявлен привал, повалились на землю и сразу заснули. Лишь на закате их подняли, снова построили и погнали дальше. Через 4 дня, когда они уже миновали Владимир, втянулись и ровно шли на восток всегдашним путем ссыльных, Нижний Новгород, Казань, Урал, Сибирь. Посреди дороги их обогнала и остановила кибитка. Из нее выскочил рейтер в новенькой форме. Крикнул имя стрелецкого десятника, старшего в отряде, что вел партию. И когда тот подскакал, передал ему с рук на руки сертана, тут же переложенного на телегу, груженную вещами этапа. Сертан был совсем плох и сам идти не мог. На телеге и довезли его до Сибири. То, что сертан снова, как и в Новом Иерусалиме, с ними, было понято ссыльными так, что Господь не забыл их, не бросил. Он ведет их, и все идет, как и должно идти. Еще когда их после приговора Никону в Новом Иерусалиме арестовывали стрельцы, кто-то, кажется, один из актеров, сумел опередить 2 подьячих, которые должны были обыскать келью сертана в монастырском гостином дворе, и вынес оттуда его бумаги, планы, записки, в том числе и дневник. Эти бумаги, спасшие их, неизвестно почему совету, предварительно пронумеровав, разрезал на 1000 мельчайших кусочков, перемешал так, что понять написанное стало невозможно, и ночью во время привала в Нахабино, на полпути между Новым Иерусалимом и Москвой, отдал каждому из арестованных его долю. В остроге 5 месяцев пытаемые, допрашиваемые, обыскиваемые, они сумели до единого сохранить эти клочки, что тоже нельзя понять иначе, как чудо. Потом уже на этапе, на 2-й или 3-й день пути, ссыльные снова аккуратно соединили и склеили их вместе, и когда сертан был привезен к ним, они заранее счастливые от того, как он обрадуется и удивится, когда увидит, что все уцелело, спрятали бумаги в его вещевой мешок и принялись ждать. Он бы нашел свои рукописи самое позднее вечером, так что ждать им было недолго, но они и впрямь стали как дети, едва выдержали час и признались ему. Сертан не обманул ожиданий, был и рад, и тронут, и удивлен, даже заплакал. Теперь он получил возможность возобновить дневник и действительно сделал это, правда, его ссыльные записи, как правило, короткие и отрывистые. Раньше, когда сертан по тем или иным причинам долгое время не вел дневника, впоследствии он очень подробно описывал пропущенное, как бы соединяя части своей жизни, вновь делая ее целой и непрерывной. Так было и в Польше, и в первые месяцы его плена в России, и тогда, когда он оказался в Новом Иерусалиме. Однако на этот раз ничего из времени его заключения в дневник не вошло, словно его вообще не было. Или было что-то совсем малозначительное, о чем не стоило писать. Лишь потом, когда они уже переправились через Волгу, и Москва осталась далеко позади, он бегал и почти всегда не кстати упоминает несколько раз, что сидел в тюрьме. В одном месте сертан пишет, что обвинялся в том, что он польский лазутчик, и что ни разу ни на одном допросе подьячий, который вел его дело, не назвал Новый Иерусалим. Словно сертан там никогда и не жил. В другой раз сертан замечает, что ждал смерти, а во время дознания, обычных и даже обязательных при расследовании таких дел, как его, пыток, но их не было. И все это, и то, что не пытали, и то, что не спрашивали про Новый Иерусалим, непонятно и странно. Из тюрьмы сертан вышел доходягой, каждое утро он по часу и больше кашлял, харкал кровью, но позже, если день был теплый и тихий, грудь переставала болеть, его отпускала, и он иногда по нескольку часов чувствовал себя хорошо и спокойно. Чтобы легче было дышать, под спину и голову он подкладывал по мешку, и так полусидя ехал. Телега двигалась медленно, в ногу с партией. Вещи, на которых он лежал, смягчали тряску, и он подолгу смотрел то на небо, то на людей, идущих и едущих навстречу этапу, то на тянущуюся по обеим сторонам дороги равнину. Он был рад, об этом говорил ему Никон, что равнина никогда не кончится, лишь будет меняться, да и то не всерьез. Здесь была надежда, что и его жизнь тоже кончится не скоро, а так и будет тянуться тихо и еле-еле, как ехала телега. Он знал, что тяжело болен, знал, что умирает. Жить осталось год или меньше, и хорошо ему в это последнее отпущенное на его долю время будет совсем мало. Боли с каждым днем усиливаются, поэтому, что его не казнили, а дали дожить жизнь, вовсе не представлялось Сертану таким безусловным подарком, и он думал о том, почему его не казнили, скорее с удивлением, чем с радостью. Однако, когда он увидел своих, он был рад. Он видел, что и они рады, что он нужен им, и они любят его. И теперь, после того, как он снова встретился с ними, он чаще и чаще думал, что, как ни странно, не жалеет, что жизнь привела его в Россию, и еще, что все-таки они ученики не только Христа, но и его, Сертана. Среди бумаг, которые я купил у Кобылина перед самым отъездом Миши в Москву, был и указ с полным списком партии, копия, снятая, по всей видимости, тогда же при Алексее Михайловиче и поэтому сохранившая особенности подлинника. Сомневаться в ней нет никаких оснований, значит, нам известен каждый, кто был занят в постановке Сертана, а потом вместе с ним сослан в Сибирь. Числится в списке 208 душ. Как я уже говорил, судили их за совершенно разные преступления. Христиан за капитонство, евреев за уклонение в жидовство. Была и третья, совсем небольшая группа. В нее входили присланные Никону с Северного Урала волхвы. Первые, кто узнал о рождении Христа. Входил прокурор Иудеи Понтий Пилат, входили римские солдаты, казнившие Иисуса, и еще несколько чужеземцев, упоминающихся в Новом Завете. Последние, насколько я знаю, вообще ни в чем не обвинялись и судимы не были, а сосланы они в одной партии с другими участниками постановки именно потому, что кто-то, от кого зависело, как решится их судьба, хотел, чтобы дело, задуманное Никоном, не погибло. Вся эта группа, и волхвы, и пилаты, и солдаты, сколь невелика ее роль в евангельских событиях, была в них чужой, посторонней, пожалуй, даже если такое вообще возможно, случайной. И вправду, волхвы, астрологи и звездочеты узнали о Христе из расположения планет, но пришли не потому, что уверовали в Него, а чтобы, как добросовестные ученые, проверить правильность своих расчетов. Также и Понтий Пилат, разговаривая с Иисусом Христом, решая Его участь, он смотрит на происходящее в Иерусалиме извне, из Рима, и думает не о Христе, а о том, хорошо или плохо это для империи, и римские солдаты, назначенные распять Христа, царя иудейского, и следить за порядком вокруг лобного места. Эти, после тоскливой жизни в казармах, считают, что им повезло, и сегодня они хорошо развлекутся. Ни в ком из них, ни в солдатах, ни в волхвах, ни в Пилате, не было веры, и, конечно, они были несравненно дальше и от евреев, и от христиан, чем те друг от друга. Сертан еще в Новом Иерусалиме боялся их неверия, боялся соединять их с другими актерами, потому что они легко разрушали и убивали все, что он строил. Это был взгляд на мир, которого, по логике того, что Сертан делал, в мире вообще быть не могло. И что он все-таки был, означало, что Сертан пытается осуществить вообще неосуществимое. Для остальных участников постановки римляне с самого начала были совершенно чужды и непонятны. И Сертан при любой возможности старался подчеркнуть и усилить это. Всеми средствами он отгораживал и отдалял одних от других. Именно по этой причине римляне набирались им из людей, неведомо как попавших в монастырь, и не имеющих здесь никаких родных, никаких связей и корней. Волхвы были ненцами и, кажется, вообще не говорили по-русски. Пилат долго казаковал на Дону, потом попал в плен к туркам, прожил под Казанлыком 15 лет и тоже почти забыл родной язык. Римские солдаты по большей части были из польских пленных, из таких же, как Понтий Пилат, казаков, плененных турками или татарами. Еще 4 года назад, когда Сертан только приступал к постановке, он убедил Никона поселить всех этих римлян, так он их называет и в дневнике, и в других бумагах, отдельно. И специально для них в 5 верстах от монастыря была построена небольшая кирпичная казарма, покидать которую без особого разрешения им запрещалось. Здесь же, в казарме, Сертан репетировал с ними. Совместных репетиций с евреями и христианами не было ни разу. Следовательно, части целого делались полностью врозь и не подгонялись друг к другу. Чтобы они все же могли соединиться и сойтись, когда явится на землю Иисус Христос, без сомнений понадобились бы 100 повторений, и сцены, в которых были заняты и те, и другие, должны были стать для Сертана, пожалуй, самыми сложными. И указ о ссылке, и список партий, несомненно, намеренно были составлены так, что понять из них, кто какую роль играл в постановке, кто обвинялся в жидовстве, кто в капитонстве, кто был из этих набранных Сертаном римлян, совершенно невозможно. В нем есть лишь фамилии и имена. Все ссыльные записаны строго по семьям, и очевидно предполагалось, что как они жили раньше в Новом Иерусалиме, в каждом дворе одна семья, они поселятся и на новом месте. В этом списке стерто, забыто и утаено все их прошлое. В нем они ничем не выделены из прочих партий ссыльных, десятками заселяющих тогда Сибирь, и тем самым защищены и сохранены. Ссыльные хорошо понимали, что внешнее равенство с другими и между собой должно спасти их, и старательно берегли его. В частности, ни в каких своих бумагах они не писали, кем были в постановке. Мне понадобилось потратить немало времени на кропотливую сверку самых разных кобылинских документов, чтобы в конце концов определить, кто есть кто. Вот неполный список партий в моей реконструкции. Ивашка Балушник, Иосиф, муж Марии, с женой Авдотицей, Дева Мария. Кондрашка Скосарев, Иоанн, отец апостолов Симона и Петра, с женой Акулиной, женщина, страдающая кровотечением, арендатор рыбных ловель на принадлежащем монастырю Тростенском озере. У него сын Ивашка, апостол Петр, Кифа, сын Янка, апостол Андрей, сын Сенька, первосвященник Каиафа, сын Васька, один из фарисеев, спорящих с Христом, сын Михаил, один из лжесвидетелей на Христа, дочери Настасица, Мария Магдалина, Аринка, расслабленная, Митрошка Бачкар, Завведей, отец апостолов Иакова-старшего и Иоанна, возлюбленного ученика Христа, арендатор рыбных ловель на Истринских прудах, с женой Оленькой, Соломея, и у него сын Федюшка, апостол Иаков Ваннергис, сын Назарка, апостол Иоанн, сын Степанка, слепорожденный, излеченный Христом, дочь Марица, Хананиянка, дочь Устиница, дочь Хананиянки, сын Ивашка, первосвященник Анна, сын Федюшка, Ирод четвертовластник, дочь Дарица, Иродиада, дочь Анница, дочь Иродиады. Климка Родионов, Алфей, отец апостолов Иакова-младшего и Иуды Леввея, с женой Аринкой, Мария. У него сын Лаврушка, Иаков-младший, сын Олешка, Иуда Леввей, сын Янко, другой свидетель на Христа, сын Степанка, один из судей Синедриона, сын Ивашка, другой из судей Синедриона, дочь Авдотица, дочь Иаира. Ивашка Романов, апостол Филипп, сын Федюшка, Иосиф Аримавейский, сын Захарко, Архилай, царь, сын Ирода, сын Петрушка, один из исцеленных слепцов, дочь Настасица, согбенная женщина, дочь Афимица, одна из женщин, пошедших за Христом, дочь Просковица, другая женщина, пошедшая за Христом. Федюшка Моисеев, апостол Варфоломей, сын Климка, судья Синедриона, сын Максимка, судья Синедриона, сын Ливонка, фарисей, спорящий с Христом, сын Карпушка, Лазарь, дочь Оленька, пророчица Анна, дочь Анница, женщина, пошедшая за Христом. Назарка Аскутин, мытарь, апостол Матфей Левий, жена его Марица, теща Петра, сын Петрушка, человек, кричащий кровь его на нас и на детях наших, сын Олешка, один из стражников, схвативших Христа, сын Данилка, раб, которому Петр отсек ухо, дочь Раиска, дочь Серафини Киянки, дочь Василиска, Серафини Киянка, Данилка Гременщиков, апостол Фома Близнец, жена Агафица, женщина, пошедшая за Христом, сын Васько, царь Ирод, сын Иванко, исцеленный слепорожденный, сын Семейка, исцеленный бесноватый отрок, сын Стенька, исцеленный однорукий, сын Таврило, один из фарисеев, сын Федорка, один из судей Синедриона, дочь Степанитка, женщина, пошедшая за Христом. Лаврушка Сазонов, апостол Симон Зелот, жена Афимица, женщина, пошедшая за Христом, сын Данилка, продавец голубей в храме, сын Михалка, исцеленный больной водянкой, сын Ивашка, исцеленный прокаженный, сын Гаврилка, судья Синедриона, дочь Домница, женщина, пошедшая за Христом. Якушка Полуэктов, апостол Иуда Искариот, жена Наташка, женщина, пошедшая за Христом, сын Ивашка, человек, пошедший за Христом, сын Микифорка, исцеленный немой бесноватый, сын Федорка, исцеленный прокаженный, дочь Раиска, женщина, пошедшая за Христом, дочь Акулинка, женщина, пошедшая за Христом. Максимка Творогов, апостол Матфей, избранный вместо Иуды Искариота, жена Федосица, Марфа, сестра Лазаря, сын Ливонка, Иоанн Креститель, сын Игнашка, меняла в храме, сын Олешка, исцеленный Христом Малх, раб первосвященника, сын Федька, один из судей Синедриона, дочь Марица, женщина, пошедшая за Христом. Петрушка Подкаменный, волхв. Якушка Попов, волхв. Олешка Еремеев, волхв. Тимошку Андреев, человек, пошедший за Христом. Жена Офимица, женщина, пошедшая за Христом. Сын Якушка, один из менял. Сын Микифорка, один из старейшин храма. Сын Ивашка, исцеленный слепой. Дочь Домница, женщина, пошедшая за Христом. Митька Филатов, один из саддукеев. Жена Аринка, женщина, пошедшая за Христом. Сын Курбат, исцеленный бесноватый. Сын Якушка, один из 70 учеников Христа. Лаврушка Мухоплев, Симон прокаженный. Жена Просковица, женщина, возлившая на голову Христа драгоценный мира. Сын Мишка, один из 70 учеников Христа. Сын Данилка, один из пришедших, чтобы схватить Христа. Дочь Настасица, служанка, опознавшая Петра. Ивашка Посолов, один из 70 учеников Христа. Жена Раиска, другая, опознавшая Петра. Сын Фролка, один из 70 учеников Христа. Сын Савка, один из членов Синедриона. Сын Якушка, Варава. Дочь Дарица, женщина, пошедшая за Христом. Алексашка Блудов, один из 70 учеников Христа. Жена Агафица, Мария, сестра Лазаря. Сын Якушка, Симон Кириньянин. Сын Лагвинка, один из разбойников, распятых с Христом. Тимошка Распопа, один из 70 учеников Христа. Жена Акулинка, женщина, пошедшая за Христом. Сын Васька меняла в храме. Сын Ливонка, другой разбойник, распятый вместе с Христом. Сын Федька, тот, кто давал Христу губку с уксусом. Матвейка Жарной, Понтий Пилат. Его жена Ленка Жарная, жена Понтия Пилата. Матюшка Татарин, воин правителя. Олежка Перезаров, воин правителя. Данилка Печелюхин, сотник. Миновав Владимир, этап без всяких происшествий в обычные 3 недели дошел до Нижнего Новгорода, откуда водой на барках их партию спустили в Казань. То была самая легкая часть пути. В Казани они застряли, и лишь 12 июня после месячных сборов, суеты и неразберихи с теми же приставами и провожатыми, в этом, кажется, и была причина задержки, из Москвы ждали указа, кто должен вести их в Сибирь, наконец двинулись на Верхотурье. Шли хоть медленно, но, как правило, с рассвета и до заката. Только один раз в полдень останавливаясь на короткий привал. Партия их растягивалась по дороге больше, чем на версту. Впереди пристав и несколько стрельцов, потом ссыльные, евреи, за ними христиане, дальше телеги с мешками, тюками, корзинами, другим скарбом и еще несколько телег, на которые сажали больных, увечных, тех, кто устал, и женщин по очереди, если были еще места. Лишь завидев станок или деревню, предназначенную для ночлега, они все, и ссыльная, и охрана, подбирались, выравнивались, и снова делалось видно, что эта партия — нечто целое, и кто ведет, и кого ведут, и что на сегодня готово, пришли. За день они проходили верст 20-25, но редко шли больше 4 дней подряд, чаще 3, а затем день или 2. Это уже за Уралом, где деревень было мало. Стояли, отдыхали и ждали, когда поведут их дальше. По пути, особенно сначала, до Волги, им много подавали, иногда деньги, обычно же еду. Потом все меньше. Деревни сделались реже, да и народ здесь был уже не тот. Когда они перевалили Урал, в Сибири им и вовсе никто ничего не давал. Они голодали. Если бы по совету пристава не скопили раньше немного денег, наверное, и до Тобольска и не дошли бы. Хлебную милостыню каждый брал себе. Делиться ей было не принято. И только когда кто-то сам съесть выпрошенное Христа ради не мог, он отдавал остатки соседу или кому хотел, чаще же просто, если видел, что на сегодня ему хватит, уходил с хлебного места, с обочины или из головы этапа, а собравший мало занимал его место. В отличие от еды, деньгами, собранными партией, так почему-то повелось с первого дня, ведали римляне. Они считались более оборотистыми, может быть, потому что другие уже и в самом деле были не от мира сего. Чужаки и хранили деньги, и тратили их, оптом закупая нужную этапу. И одежду, и еду, и водку, когда кто-нибудь заболевал. Даже апостолы в их действия почти не входили. Едва перевалив Урал, ссыльные, как я уже говорил, в селении Сухой Лог схоронили Сертана, который умер 16 июня 1667 года. Еще в Казани они видели, что Сертан умирает, что жить ему осталось недолго, и когда им пришлось копать ему могилу на маленьком деревенском кладбище, во всей округе не было ни церкви, ни священника, они сами, и отпев, и оплакав учителя, уже были готовы к тому, что дальше будут жить одни, без него. Приставы, которые сопровождали партию в Сибирь, были опытны, они знали, что вести и довести туда ссыльных — дело долгое и трудное, что успех или неуспех зависит больше от самой партии, чем от них. Понимали, что ссориться с этапом сразу и попусту себе портит жизнь. Поэтому они редко и мало вмешивались в отношения между ссыльными, и не только не препятствовали попыткам партии самоорганизоваться, а, напротив, всячески им помогали и способствовали, сразу признавая вожаков, которые там объявлялись. Естественными старшинами этапа были апостолы, а среди них, по евангельской традиции, апостол Петр. И в дальнейшем, пока они не дошли до места ссылки, собрание апостолов во главе с Петром решала почти все внутренние дела партии. В частности, еще на второй день дороги возник вопрос, как они должны идти. Евреи, христиане и чужаки. Могут ли они смешаться и идти кто с кем хочет, например, семьями и соседскими дворами, как они жили в Новом Иерусалиме и как были записаны, или же они должны идти строго раздельно, как были судимы и приговорены, и кто пойдет впереди, христиане или евреи? Вопрос этот вызвал немалые разногласия, и в конце концов апостолы, хотя некоторые христиане были недовольны их решением, постановили, что христиане пойдут с христианами, евреи с евреями, и лишь чужаков римлян надо разделить и равномерно расставить по всей партии, потому что никто не знает, чего от них ждать. Апостолы, несмотря на недовольство христиан, решили, что впереди пойдут евреи. Во-первых, потому что Ветхий Завет был заключен раньше Нового Завета, а во-вторых, потому что в евреях, в их твердости и готовности сыграть свою роль, христиане не могут быть уверены, как в себе. А так, идя позади евреев, им будет легко следить, чтобы те не разбежались. Положившись на апостолов, конвой уже с первого дня практически снял с себя главную и наиболее трудную обязанность — борьбу с побегами из этапа, и целиком передоверил ее самой партии. Порядок и отсутствие беглецов за все время ни одного были сразу же отмечены и оценены, и с тех пор старшие в партии пользовались почти неограниченным доверием приставов. Вмешательство в их действия полностью прекращается. Когда к ссыльным был добавлен сертан, функции главы партии апостолы передали ему, и пока он был в силах, каждое дело, касающееся этапа, должно было проходить через него и им решаться. Он этого не хотел, но здесь собрание апостолов, и в первую очередь Петр, были непреклонны, и все согласились, что этот порядок справедлив и единственно возможен. Потом, когда апостолы убедились, что надежд на выздоровление сертана нет, они опять постепенно начали перенимать назад власть. Теперь они снова самостоятельно принимали решения и лишь давали их сертану на утверждение. Так было еще и потому, что сертан в эти последние месяцы своей жизни был тяжело занят. По настоянию апостолов он подряд, без изъятий, переводил и диктовал им дневниковые записи, касающиеся постановки, чтобы, если он умрет, а они знали, что он скоро умрет, да и он знал это, они и без него могли продолжить репетиции и, когда придет время, сыграть сделанную им постановку такой, какой он ее задумал. Они старательнейшим образом выспрашивали его и подробно записывали каждый совет и каждую рекомендацию, вообще то, что он говорил, думал, вспоминал, перерисовывали планы, карты, макеты, декорации, детали мизансцен, и когда он умер, у них в сущности было все, что он сам хотел и собирался сделать. И он, умирая, знал, что работа его не погибла. И они тоже знали, что дело, которое он делал, не погибнет. Он умер счастливый, окруженный учениками. Трудно подобной смерти не позавидовать. Последние дни уже, когда они пересекли Урал, он очень мучился, режущий кашель не отпускал его ни на минуту. Но 16 июня на привале кашель прекратился, так что он вдруг подумал, что будет жить. И в этот момент, когда он улыбался, они стояли с ним рядом, и было солнце, и ясный день, и ему было хорошо, как давно уже не было, он умер. 2 августа, через полтора месяца после смерти сертана, ссыльные дошли до Верхотурья, где партии обыкновенно по неделе и больше отдыхали перед тем, как тронуться дальше в Тобольск. Теперь позади осталась Россия, остался Урал, и люди уже смирились, что вернуться назад им не суждено. Земли за Верхотурьем были пустынными, почти такими же пустынными были и дороги. И ссыльным часто казалось, что их сторожат, ведут связанными в колодках не потому, что они преступники и наказаны, а потому что боятся, что иначе они затеряются, сгинут, пропадут. Тобольск в те времена был еще стольным городом и главным перевалочным пунктом в Сибири. Здесь ссыльные получали хлеб, семена и большую часть необходимого, чтобы начать хозяйство на новом месте. как тогда говорили, пашенный завод. Сошники, топоры, железо в запас, на подмогу денег, но главное — хлеб на все то время, пока не устроятся, не обживутся и не смогут кормить себя сами. Из Тобольска путь партии лежал на Енисейский острог, оттуда, дав им припасы на дорогу, ссыльных следовало без задержки отправить на Лену, в Якуток, где тамошний воевода, стольник Головин и дьяк Филатов должны были принять этап и устроить крестьян на пашню. Сибирский приказ предписывал им поселить партию одной слободой в удобном месте на реке Анге, купить ссыльным на подможные деньги лошадей, и если у них, когда они придут на место, будет мало семенного хлеба, дать еще из прежних запасов. Приставы, которые вели партию, по государеву указу должны были первый год неотлучно жить рядом с сосланными, следить за ними и обо всем увиденном доносить в Якутск дьяку Филатову, а тот уже писать в Москву. Самим ссыльным было велено, как попадут они на Ангу, не мешкая и не дожидаясь, пока сойдет снег, делать сохи и бороны, потом, когда земля оттает, выплать траву, кустарник и как можно раньше пахать землю под яровой хлеб. Всего они должны были пахать на государя по полдесятины овса и ячменя на человека, а для себя — по десятине. А озимой ржи на государя — по десятине на человека, а себе — по две. Приставам надлежало смотреть, чтобы ссыльные пахали землю и на себя, и на государя старательно, как написано в указе, с великим родением. Хорошо бы мягчили землю, и, главное для Сибири, сеяли хлеб в пору, не испоздав. Чтобы скот не травил посевы, им было указано оградить поля, а созревший хлеб, тоже не испоздав, сжать, связать в снопы и положить в сотницу. А кроме того, сосчитать и записать в книге, сколько какого хлеба соберут, сколько снимут с десятины и сколько с каждого снопа намолотят, чтобы в приказе знали, где какая земля и где что и сколько родится. В заключение приставам было велено следить, чтобы ссыльные крепко помнили и государеву пашню, и свою, чтобы не было между ними ничего дурного, ни брани, ни драк, а тех, кто будет в этом виновен, бить нещадно батагами. Последний перегон на Лену этап шел мучительно тяжело и долго. В Енисейский острог они попали лишь в сентябре 1667 года, спустя 13 месяцев, как тронулись в путь. Дальше двигаться было поздно. Близился ледостав, и, несмотря на указ, в Енисейске они зазимовали. Только в июле следующего года воевода Анечков нашел лодки и гребцов и отправил ссыльных в Якутск. В Енисейске им должны были дать еще хлеба и семян, так как за зиму они, взятые с Тобольской частью, проели. Всего им полагался двухлетний запас из расчета по 1,5 пуда на человека в месяц, то есть примерно 4000 пудов на корм и 2000 пудов семенного хлеба. Но в Енисейске зерна было мало, не хватало и своим, поэтому в дополнение к тому, что они везли из Тобольска, им тут ничего не дали, кроме как по 3 сошника и топора, да по 10 коз горбуш и серпов на двор. Путь в Якутск был водный, вверх по Енисею, верхней Тунгуске и Илиму. Ссыльные получили лодки-дощаники, в помощь 70 человек гребцов и кормщиков, по большей части и стрельцов, но и на этот раз добраться до Лены они не сумели. До Ленского Волока этап плыл 4 месяца, до конца ноября. По пути многие гребцы разбежались, осталось их меньше половины, да и те выбились из сил, и партия подолгу, иногда неделями, простаивала на порогах и шиверах. Двигаться дальше было невозможно, и на Волоке они зазимовали. Второй раз, как вышли из Москвы. В январе якутские воеводы, обязанные заниматься их устройством на Анге, узнал, что хлеба, который ссыльные везут из Тобольска, не хватит и на полгода, что денег у них есть всего 80 рублей, лошади на Лене были очень дороги, на эту сумму нельзя было купить даже 1/4 потребных лошадей. Начинать хозяйство им стало быть нечем, и он распорядился весной, когда вскроется Илим, отвезти их обратно. К лету ссыльные снова оказались в Енисейском остроге, и здесь почти год, судя по отписке воеводы, голодали, скитались меж двор и кормились Христовым именем, просили милостыню. Они совсем изнемогли, когда, наконец, в 100 верстах от крепости, на реке Кети, им нашли удобные земли и посадили тех, кто к тому времени еще был жив, на пашню. За 2,5 года, что они скитались между Обью и Енисеем, сибирский приказ, ведавший ссыльными, несколько раз запрашивал и Тобольского, и Енисейского, и Илимского воевод об их судьбе, но каждый раз получал ответ, что они или еще не пришли, или недавно проследовали дальше. Лишь осенью 68 года в Москве наконец узнали, как в действительности обстоят дела. Недовольство воеводами было так сильно, что тайному приказу велено было немедленно начать розыск об их нерадении и других винах. Воевод, без сомнения, ждала скорая опала. Кроме истории с этим этапом, до Москвы в последние годы дошло немало челобитных от торговых и промышленных людей с жалобами на поборы и беззаконие. Но и на этот раз с помощью взяток и московских доброхотов расследование удалось замять, ход ничему дан не был. Таким образом, все кончилось благополучно, но то, что начать розыск было решено из-за обычной партии ссыльных, по бумагам она не отличалась от десятков других, изо дня в день идущих из России дальше и дальше вглубь Сибири, было очень странно и, пожалуй, впервые. Раньше гибли и убегали целые этапы, но приказ смотрел на это сквозь пальцы. Москва хорошо понимала, как трудно заселить Сибирь, помнила, что заселяет ее почти одними преступниками, и давно смирилась с тем, что едва треть сосланных доходит до назначенного им для жизни места, и еще меньше в конце устроятся там и приживутся. Весной 69 года в Енисейск, где зимовали ссыльные, уже тогда, когда тамошний воевода знал, что дело закрыто, пришел строжайший указ разыскать всех, кто был жив из этой партии, сколько будет, столько и будет, не добавлять ни одного человека и им, в свою очередь, не давать звать к себе ни одного нового человека, подкормить и подлечить, хорошо одеть, обуть, снабдить необходимым и, найдя удобное место, поселить около города. Но не близко, так, чтобы наблюдать за ними было удобно, однако, чтобы сами они в городе бывали как можно реже. Разыскивать ссыльных воеводу поручил стрелецкому десятнику. Он дал ему список партии, пересказал государев указ, много пугал и грозил царской немилостью, если что будет не в лад. Десятник уже знал от одного из подьячих, что эти страхи не выдумка. Осенью и их, и тобольские, и якутские воеводы едва не попали в опалу из-за этого этапа. Но все равно сути того, что говорил ему воевода, понять никак не мог. Ему казалось, что тот что-то недоговаривает. По отдельности, говорившиеся воеводы было понятно, и что стрельцы не должны чинить никакого насилия над ссыльными, идти с ними на те места, которые им отведены, очень медленно, так, чтобы никто не погиб, не заболел, и все дошли, смотреть, чтобы они ни в чем не нуждались, ни по дороге, никогда дойдут, это было ясно. Но дальше воевода говорил, что из России их вышло 208 человек, ни больше и ни меньше. Но сейчас в живых осталось меньше сотни. И теперь Москве надо, чтобы стрельцы поселили под Енисейском ровно столько человек, сколько есть. Там дальше пускай живут, как хотят, это можно. А чтобы с ними кто-то пошел, то нельзя. И ему, десятнику, надо следить, чтобы шли с ними лишь те, кто был в той партии, и никто не примазался. Также было ему велено смотреть, чтобы стрельцы со ссыльными ни о чем много не говорили, и чтобы, конечно, никто из партии не сбежал. Но здесь уже, по словам тех приставов, которые вели эту партию из Москвы, опасаться, кажется, было нечего. Из всего, что говорил ему воевода, только последнее было десятнику понятно. Остальное он видел, что и сам воевода понимает плохо, и просто повторяет, что прочитал в указе. Особенно смущало десятника, как разыскать этих людей и как убедиться, что найдены все, и все они те, за кого себя выдают. Ни один чужой не примкнул, и ни один свой не затерялся. Пройдя насквозь одним этапом страну, вряд ли спутников начнешь считать кровными братьями, да и говорить, где кто из них обитает и чем кормится, между ссыльными было не принято, обычно и не знали они этого. Но здесь оказалось иначе. Первый же из найденных им ссыльный знал о всех прочих, и другие тоже знали своих, и, главное, считали их своими. Точно кто и сколько людей осталось живых к тому времени нам неизвестно, но, кажется, число дошедших и обосновавшихся на Кете было довольно значительным. Судя по одной из росписей, отправленной в Енисейск 4 годами позднее, почти 100 душ обоего пола, то есть немногим меньше половины этапа, который вышел из Москвы. Деревня, которую они основали в бумагах Енисейской приказной избы, именуется Березники, но переселенцы, по словам Кобылина, с самого начала называли ее между собой Новым Иерусалимом или просто Иерусалимом, и не в память о месте, где они родились и выросли, как бывает обычно, а потому что были убеждены, что теперь, с тех пор, как они здесь поселились, это и есть Иерусалим, и все, что было в том древнем городе священного и вселенского, все то, почему избрал его Господь Бог, вместе с ними перешло сюда. Они даже на второй год заложили в Березниках храм по образцу Воскресенского Новоиерусалимского храма, правда, деревянный, несравненно меньших размеров, но точно повторяющий его очертания. Однако, едва сделав фундамент и начав стены, неизвестно почему забросили. Кажется, им никто не мешал, напротив. Енисейский воевода, судя по отписке, давал им по указанию из Москвы денег на роспись храма и на покупку колокола, креста и утвари. Березники были расположены очень удачно. Изобилие хорошей пахотной земли, пойменные луга и, как почти везде в Сибири в то время, лес и река со множеством дичи и рыбы. Округа была холмистая и, пожалуй, напоминала приистринские места. Стрельцы привели их сюда уже в начале лета. По малосилию ссыльных сборы были долгими и путь медленным. Поднимать на вину и сеять было поздно, но они, попав на Кеть, кажется, и не собирались ничего делать. В августе исполнилось 34 месяца со дня начала их пути в Сибирь, как раз столько времени, сколько Христос ходил, проповедуя по Палестине. Скоро Он должен был взойти на Голгофу, и они были уверены, что мир доживает последние дни. Бедствия, которые они претерпели за эти 2,5 года, были так велики, а их путь, путь учеников и гонителей Христа по новой святой земле России, был так похож на путь, который он проделал в Палестине, что даже без этих предсказаний и расчетов трудно было не увидеть, что последние времена действительно наступили. Среди тех, кто уцелел и дошел до Кети, были все апостолы. И это ссыльными было понято как еще одно подтверждение, что они не брошены, не забыты, и уже скоро. Пристав и стрельцы, сопровождавшие ссыльных Березники, все лето понуждали их рубить избы и расчищать землю под зябь, но ни уговоры, ни силы не действовали. Надзор был слаб, стрельцов меньше десятка, и поселенцы при первой возможности убегали в лес, прятались там, и, готовясь принять Христа, снова и снова повторяли свои слова и роли. В том, как они убегали, была какая-то виноватость. Было видно, что ссыльные понимают, что то, что заставляют их делать стрельцы, и, не сумев заставить, делают сами, строят, пашут, надо и необходимо им. То есть всегда раньше было нужно, необходимо и правильно, но сейчас, здесь, и лишь для них это стало ненужным, лишним. Но ничего не объяснять, не сказать стрельцам они не могут. Так что стрельцы, которые все это делают, правы. Однако и они, ссыльные, тоже правы. Но, пожалуй, стрельцы правы все же больше, потому что правота ссыльных — исключение, а их правота — правило. Эта виноватость была видна и десятнику, и его людям, Из-за нее они считали тех, кого привели на Кеть, юродивыми, дурачками, и все же они ждали, что ссыльные им объяснят или проговорятся, почему не строят, не пашут, а уходят. Несмотря на предупреждение воевода, они хотели этого, но никто говорить с ними не думал. Ссыльные молчали, и, как и раньше, едва рассветало, куда-то ускользали, прятались. Когда они в первый день ушли в лес и пропали, десятник думал, что они бежали и бежали, с концами. Он был очень испуган, боялся, что после строгости и опал, которые принесла с собой эта партия ему, когда воевода узнает, что они скрылись, не сносить головы, но к ночи ссыльные неожиданно вернулись, разожгли большие костры и в повалку заснули около них. Он дважды их спящих пересчитал, убедился, что собрались все, ни один не ушел, обрадовался и успокоился. Получалось, что и вправду, как говорили московские приставы, из этой партии никто не бегал. Тогда же он решил, что лучше, пожалуй, оставить их в покое. Пускай не работают, только бы не разбежались. Это было, конечно, разумно, но у него был строжайший наказ хорошо устроить партию. И теперь стрельцам, несмотря на то, что он видел, как они недовольны, пришлось самим и пахать, и рубить избы. В начале сентября поведение ссыльных меняется. Часть их уже понимает, что Христос к ним сейчас не придет, и они ждут его напрасно. По мнению большинства, ошибка была не в том, что срок его прихода известный, предсказанный давным-давно, был неправилен уже этой известностью и предсказанностью. Ведь что будет и когда будет, человеку знать не дано, а в выбранной точке отсчета. Многие из них и раньше были уверены, что Христос, второй раз придя на землю, проживет здесь не столько месяцев, сколько проповедуя ходил по Палестине, а те же 33 года, что и в первый раз. 33 года он будет бороться с Антихристом, и только в 1699 или 1700 году настанет срок суда и конец. Их августовская уверенность, что Христос идет и вот-вот будет, была внушена им тем, что все месяцы и годы своей жизни в Сибири они через себя, через свои беды и свою судьбу пытались высчитать назначенный срок, и так как сил у них больше не осталось сил жить и ждать, они думали, что уже сейчас начнется, что чаша переполнена, и время пришло. Устав, они хотели ускорить приход Христа и отступили от сценария, который был разработан Сертаном и который они вместе с ним репетировали и ставили. Они забыли, что их мало, чтобы принять Христа, что многие умерли, и места умерших не заполнены. Если бы Христос и вправду пришел в августе, это бы значило, что роли умерших не нужны, лишние. И, следовательно, Сертан ошибался. Теперь ссыльные поняли, что, торопя Христа, они сами, а не Христос, раздробили и разделили себя на тех, кто необходим и избран, и тех, без кого можно обойтись. Они перестали быть целым, и так же, как себя, они следом разделили Христа. У них получилось, что первые 30 лет его жизни на земле, тогда, при начале, в Палестине, тоже были не нужны, ничего не значили и ничего не дали людям. Осенью 1669 года ссыльные постепенно возвращаются к пониманию, что Господь хочет, чтобы они точно следовали за Сертаном и не отступали от него ни на йоту. Интересно, что те немногие, кто и раньше продолжал хранить Сертану верность, все были из людей, избранных быть около Христа, когда он родился, знать Христа с первого дня его жизни на земле. Кто первый должен был принять его и признать? В последующих событиях, в отличие от апостолов, мало кто из них играл важную роль, но и так среди других актеров они были на свой лад аристократами, ведь Христос явился именно им. Знание, когда Христос придет на землю, и первое, 1669 год, и второе, 1699 год, исходило от язычников, от волхвов, уверенных, что судьба всего, что есть в мире, раз и навсегда определена, и никто ничего не властен в нем изменить. Господь так же не властен, как и любой человек. Создав мир, Он создал его с начала и до конца. Еще тогда, при сотворении, мир был целиком прожит Богом, и то, что сейчас становится нашей жизнью, все то, что было до нас и будет после нас, лишь замедленное отражение и проигрыш уже происшедшего. Все судьбы не только прожиты, но и написаны, и умеющий читать знает их. Похоже, нам нетрудно понять, почему ссыльные так нуждались и верили в даты. Ждать Христа каждый день, каждый час, каждое мгновение и каждый раз снова видеть, что Он не пришел, было невыносимо. И все-таки в их тогдашнем летом 1669 года ожидания Христа не было ничего от Сертана, хотя и он, делая постановку, тоже ориентировался на точное число. Для Сертана главным был иной путь понимания. И когда придет Христос, и как придет, путь, основанный на убеждении, что Он придет не раньше и не позже того, как актеры будут готовы не просто повторить то, чему Сертан их учил, но теперь не ему, а Христу, а готовы одни принять Христа, другие отвергнуть Его. Сертан, занимаясь и репетируя с каждым из них отдельно, добивался от каждого его собственной, отдельной готовности принять или не принять Христа. Они же теперь, оставшись одни, и канонизировав все его слова, объяснения, указания, и таким образом как бы полностью сохранив его, чаще и чаще склонялись к совсем другой версии прихода Христа. Хотя их надежды на 1669 год не оправдались, многие дальше продолжали считать, что важна не их отдельная внутренняя, а общая готовность мира. Мир готов. Мир сделал все, чтобы Христос пришел. Мир больше не может ждать. Из чего следовало, что приход Христа можно и должно ускорить. Самым ранним истоком их собственной версии было, как кажется, разделение и размежевание этапа на христиан и евреев. Ноша тех, кому выпало играть евреев, была такова, что христианин не мог и помыслить, чтобы поднять ее. Эта тяжесть рождала уверенность христиан, что евреи не донесут ношу до конца, что они не исполнят то, что им предназначено, и поэтому за ними необходимо следить и быть готовым на все, только бы они не предали, не ушли и не бросили. Тогда в первый раз в их постановке те, кто взял на себя больше, стали меньшими. В последующие годы такое понимание актерами мира временами затухает, временами снова возобновляется, хотя формально авторитет Сертана непререкаем, пока в итоге ожидание Христа, ожидание Мессии и Спасителя не сводится к борьбе этих двух трактовок его прихода. Как я уже говорил, с первых чисел сентября ссыльные в Березняках, перестав ждать скорого пришествия Спасителя, начинают работать вместе со стрельцами, и дело теперь двигается намного быстрее. До настоящих холодов они успевают поднять зябь и срубить несколько больших исп, в которых гуртом и без разбора зимуют. Когда устанавливается санный путь, стрельцы уходят обратно в Енисейск, и в Березняках остается один только десятник, назначенный наблюдать за ними. По внешнему виду их жизнь с каждым годом все меньше отличается от жизни других ссыльных поселенцев в Сибири. До весны они строят, потом пахота, сев, покос, жатва. Ссыльные и летом, если позволяет поле, продолжают обживаться и строиться. Ставят избы, хлева, амбары, но обычно больше плотничают осенью и зимой, когда хлеб убран и в поле работы нет. Десятнику, в сущности, нечего сообщить о них. Но его не отзывают в Енисейск ни через год, ни через два, и они постепенно примиряются с этим. Как ни странно, несмотря на свою обращенность к концу, поселенцы умело хозяйствуют, и деревня быстро богатеет. Два обстоятельства способствовали их процветанию. Березняки стояли на отшибе, далеко от наезженного пути между Обью и Енисеем, Чужие и служивые люди и партии ссыльных, идущие все дальше на восток, попадали сюда редко, значит, и дополнительных повинностей было мало. Платили они одну лишь подать, платили зерном, но по плодородию земли она была не тяжела. Еще важнее было то, что якутские племена, кочевавшие по соседству, были с ними в союзе и много помогали, особенно лошадьми. Связи с якутами были у ссыльных такими тесными и прочными благодаря волхвам, которые шаманили для якутов и пользовались среди них огромным влиянием. Впоследствии и волхвы, и другие римляне, среди которых не было женщин, кроме жены Понтия Пилата, все чаще сходятся и женятся на якутках, но это никак не влияет на их верность постановке. Язычество, изгойство и отделенность от остальных и раньше при жизни Сертана сближали римлян с волхвами. Теперь через браки с якутками они становятся кровными родственниками и держатся еще ближе. Все контакты деревни с внешним миром, почти запретные и для евреев, и для христиан, идут только через римлян. Деревня нуждается в них на каждом шагу. Они понимают это и, пожалуй, довольны своей ролью. В Березняках ссыльные, оценив данную списком их партии подсказку, снова селятся семьями и живут, как жили в Новом Иерусалиме. Территориального разделения на евреев и христиан, возникшего, когда они шли этапом, больше нет, и со стороны понять, кто из них еврей и кто христианин, невозможно. Только сами они знают, кто есть кто. Этого внешнего разделения нет и позже. Все время, пока они живут на одном месте, лишь в дороге, в пути, когда посторонние причины или внутренние обстоятельства срывают их с места и лишают оседлости, оно появляется вновь. В дальнейшей их жизни хорошо различимы такие чередующиеся между собой периоды спокойного и стабильного, во всяком случае внешнего существования, и периоды смут и гонений. Первые длительны, продолжаются они 30-35 лет. Это время обычной крестьянской работы, упорных репетиций, достойного и твердого ожидания прихода Христа, уверенностью, что ждать осталось недолго, и Он скоро придет. Община тогда ни в чем, ни по духу, ни по букве не отступает от Сертана. Точно он и вправду по-прежнему живой и по-прежнему с ними. Потом происходит срыв. Они рвут с его постановкой, в течение нескольких месяцев все, что было им сделано, разрушается и гибнет. Пик кризиса часто падает на позднюю осень, зиму и начало весны, но никогда он не длится больше полугода. Было бы неправильно считать эти кризисы некоторой формой массовой циклотимии. Нет, то было время торжества их собственного представления, что они должны делать, чтобы пришел Христос. И вот когда кажется, что их путь, их понимание окончательно победили, постановка, как ее задумал Сертан, уничтожена и уже ничего не вернешь, начинается ее восстановление. Восстанавливать постановку в сущности не из чего и некому, и поэтому возвращение к тому, что было раньше, тянется нередко поколение и два. Решение ссыльных селиться строго семьями, каждая семья в своем доме, которую снова свело под одной крышей евреев и христиан, было тяжело и для тех, и для других. Жить вместе с иноверцами изо дня в день, из года в год вести с ними общее хозяйство очень трудно, и, конечно, такая жизнь чревата многими конфликтами. Даже не самые сложные вопросы, как, например, приготовление еды, совместные трапезы, празднование субботнего и воскресного дня, были практически неразрешимы. Да и стоило ли вообще пытаться их разрешать? Не проще ли было разделиться и разъехаться, тем более что и соединены они были чисто внешне для чужих? Но ссыльные поколение за поколением продолжали, как и раньше, жить вместе, и то, что это все же оказалось возможным, я объясняю их погруженностью в свою роль, в репетиции. В связи с этим один вопрос особенно занимает меня. Стали ли те, кто получил роль евреев, в конце концов, настоящими евреями, хотя бы так, что они думали, мыслили и ощущали себя настоящими евреями? Что обрезание у них не практиковалось, я знаю точно. Или нет? Сертан, добивавшийся абсолютной подлинности игры и для этого рассказывавший им о Торе и Иерусалимском храме, о тульчинских евреях, гаонах и рувиме, конечно же, невольно склонял их к еврейству, но многого ли он достиг? Позже, в конце XVIII века, после троекратного раздела Речи Посполитой, когда России досталась большая ее часть сотнями тысяч евреев, раньше жить в России евреям было воспрещено, и они, в этом отношении ее полноправные граждане, чаще и чаще попадают в Сибирь, а кое-кого судьба ненадолго заносит и в деревню, зеленую актерами Сертана, сводит одних и других. Вхождение, вживание и понимание еврейства теми, кому выпало играть роль евреев, вне всяких сомнений, становится полнее и осмысленнее. Ко времени смерти императора Павла I у ссыльных уже есть своя синагога, свое кладбище, свой раввин и кантор, а некоторые даже знают немного древнееврейский и молятся на этом языке. У попадавших в их деревню евреев они подмечают нравы, поведение, характер, жесты и, как могут, подражают им. Они старательно выспрашивают и заучивают еврейское богослужение, а потом с огромным трудом через римлян выменивают для своей синагоги необходимую утварь, книги, одеяния и гордятся, что теперь у них все так, как и должно быть. И тем не менее, я не считаю, что они когда-нибудь стали настоящими евреями. Кроме, может быть, одной группы. Группа эта появилась, когда деревня процветала и была как никогда многолюдна. Каждая роль в постановке тогда была занята, а многим ссыльным ролей вообще не досталось. И в будущем достаться не могло, то есть, проще говоря, у них не было будущего, потому что и их родители ролей не имели. Не имевшие ролей были и среди евреев, и среди христиан. Звались они по-тогдашнему захребетниками, считались людьми лишними, никчемными и также смотрели на себя сами. Никто не видел смысла в их существовании, соответственно, к ним относились. В частности, любого из них человек с ролью мог безнаказанно убить, да и когда они убивали друг друга, руководители общины смотрели на это сквозь пальцы. Отсюда видно, что юридически захребетники не считались самостоятельными. Ведали ими их ближайшие родственники, имеющие роли. Своеобразная система вассалитета и покровительства, на которых они работали, от которых во всем зависели. Так вот у них, у этих лишенцев, но только из евреев, в начале XIX века стала распространяться некая новая вера. Среди великого множества христианских сект, несомненно, нетрудно найти нечто подобное их учению. Они называли себя авелитами, считали друг друга духовными потомками преданного Богу Авеля и верили, что Авель потому был угоден Богу, что пастух, а Каин и жертва его потому не были приняты Господом, что он был земледелец. Труд пастуха они считали вольным и угодным Господу, а труд земледельцев — рабским и рождающим рабство. От Суворина я знаю, что и у казаков до XVIII века под страхом смертной казни было запрещено заниматься земледелием. Они тоже боялись рабства. Рабство земледельца плодило насилие, многообразие созданного Богом мира он сводил к малому и немногому, к тому, что сеял и растил. Он хотел целиком подчинить себе землю, оставить на ней лишь то, что было ему нужно, и был уверен, что только оно, нужное ему из всего, что создал Господь, имеет право на жизнь. А авелиты обвинили земледельцев в том, что они погубили тысячи и тысячи божьих тварей, и тысячи погубят еще, не испытывая ни раскаяния, ни жалости. В общине авелиты жили сравнительно недолго. Еще до того, как Наполеон стал воевать с Россией, они обратили в свою веру одно из кочевавших неподалеку якутских племен и с ними ушли на юго-запад, в сторону истинного Иерусалима. Скоро они были забыты. Деревня приняла их уход спокойно, потому что постановке, да и ничему другому он не мешал. И все же христиане тогда снова подумали, что евреи не прочны. Ведь из христианских захребетников этой ересью никто затронут не был, и с якутами никто не откочевал, как авелиты. Могли уйти евреи, имеющие роли и нужные для второго пришествия Христа. Следить за ними было необходимо. Когда мне среди кобылинских бумаг попались страницы, на которых излагалось учение авелитов, описывались их вера и уход, они сами сначала показались мне больше похожими на настоящих евреев, чем те, кто играл у Сертана. Но, наверное, я все-таки не прав, потому что никто из ссыльных и тогда, и после вообще не считал их евреями. О них говорили, что они были рождены евреями, но сошли с пути, предназначенного евреям, с пути, на котором только и можно быть евреем. И то, что они поняли, что могут сойти с него и сошли, означает, что ничего еврейского в них никогда не было. Что же до других Бочкаревых, Фроловых, Сидоровых, до тех, кто сохранил верность и продолжал идти по дороге евреев, мы с Мишей один раз говорили о них. Он еще с дневников Сертана считал их настоящими евреями. Я же был уверен, что их иудейство, как бы ни подражали они евреям и не верили, что они евреи, было погружено в христианство. Оно не было изначальным, не было ориентировано на вечный живой диалог с Богом, а лишь на повторение того, что было, и конец. «Их иудейская вера, — говорил я Мише, — исходила и была рождена не Авраамом, а христианством». «Да, — сказал он тогда, — наверное, но она привела их на ту дорогу, которой шли одни евреи». В Березняках ссыльные прожили 5 лет, с каждым годом больше и больше тяготясь наличием пристава, тем, что они все время на его глазах, что за ними постоянно смотрят и следят, что они со всех сторон открыты, и им всегда надо быть настороже. За эти годы они только 3, когда им удавалось напоить пристава, повторяли массовые сцены, но он почти не пил, что-то у него внутри было не в порядке. Пьяный он блевал, корчился от боли, а наутро проспавшись, зарекался пить, и, как они не соблазняли его, подолгу держался. Они хорошо видели, что раз от разу играют эти сцены неувереннее и хуже. Уходит естественность и общая согласованность движений, в свое время так поразившая Сертана. Силуэт того, кто шел перед ними, того, за кем они шли, для новых и новых из них утрачивал четкость, расплывался, бледнел. Соответственно, и они теперь путались, мешались, сталкиваясь друг с другом, то и дело теряли его. Сначала они думали, что их внешняя неотличимость от других деревень ссыльнопоселенцев, от жизни, которая была везде вокруг, все то же, и рождение, и смерть, и сев, и покос, и жатва, сделает так, что пристава скоро отзовут, и о них, и о том, что привело их в Сибирь, перестанут помнить. Там одна жизнь, тут другая, и страна тоже другая, и кем ты был в России, и в чем твоя вина, не столь уж и важно, если здесь ты в порядке. Но или о приставе просто-напросто забыли, могло быть и это, хотя донесения от него по-прежнему несколько раз в год попадали в Енисейск, оттуда с гонцами отсылались в Москву, или кто-то, кто знал их историю, считал, что дело еще не кончено. Так или иначе, он продолжал жить с ними, все тот же пристав, что и привел их сюда. В сущности, они были актеры одной роли. Лишь на одну эту роль они были отобраны Сертаном и ее репетировали. Здесь же, в Сибири, чтобы выжить и дождаться Иисуса, им прямо с листа пришлось играть еще и другую партию. Теперь они чувствовали, что становятся профессионалами. Могут играть что угодно. Навыки, которые они приобрели, играя перед приставом обычных крестьян, переходят, перетекают в постановку, и она умирает. Умирают слова, которые они говорят. Умирает все то, что вложили в них Сертан, Никон и их собственная вера. Когда-то родные Христа бежали с ним от Ирода и из Израиля, из земли, где знали, кто он, в Египет, где о нем никто ничего не слышал, и вернулись лишь когда Ирод умер, и о Христе забыли. Так и им надо было уйти от властей, скрыться и спрятаться в тихом потайном месте, где они будут одни. Опять будут жить только им, ждать только его. Туда он и придет к ним, наконец. Они понимали, что им надо уходить из Березняков, но как и куда долго не знали. Боялись, что их везде найдут и поймают, и лишь осенью 74-го года надумали через волхвов обратиться к якутам за помощью. За зиму те, в верстах в 60 на север от деревни, на другом берегу Кети, разведали невысокую, поросшую сосной и луговой травой сопку. Она кольцом была окружена болотами, и добраться до нее можно было только, когда они замерзали. Или от маленькой речушки притока Кети надо было строить длинную, в несколько сот сажений, гать. Вместе с якутами эту сопку ездили смотреть волхвы и Понтий Пилат, которому такие работы делать уже доводилось. Они нашли, что место очень удобное, разыскать их там никто никогда не сможет, да и хорошей земли много. Если заранее заготовить бревна, якуты вызвались сделать это за месяц, гать они настелют и легко со скотом и скарбом перейдут через болото. К маю 75-го года, когда пристав по заведенному порядку должен был ехать в Енисейск отчитываться и получать государево жалование, они все, и христиане, и евреи, и римляне, уже твердо решили, что оставят Березняки, уйдут отсюда и поселятся на сопке, которую подыскали им якуты. Это было то почти всегда обычное и нормальное для них согласие, которое шло от Сертана. С него, с этого согласия, собственно, постановка и началась. Основанием его было убеждение, что как неразличны роли, которые они играют, они равно необходимы, ни без одной из них обойтись нельзя, и лишь соединение этих ролей вместе, в одно, сделает то, ради чего они живут. Приход Христа на землю возможным. В город пристав уезжал, как правило, на 2-3 недели. За это время они должны были собрать все нужное для жизни на новом месте, замести следы так, чтобы следов как бы и не было вовсе, и их даже не искали, доплыть до нового места, сделать гать и по ней перебраться на сопку. Времени у них было очень мало, тем более, что сами себе они на сбор и дорогу дали только 10 дней. Апостолы не хотели рисковать и считались с тем, что пристав по каким-то причинам может вернуться в Березники раньше. Чтобы успеть и уложиться в назначенный срок, они еще весной составили тщательную роспись того, кто, где и чем должен будет заниматься. И немедленно по отъезде пристава, через час или даже быстрее, в соответствии с ней, апостол Петр и пароли и так, бывший у них старшим, отправил 1,5 дюжины мужиков, христиан, евреев, вперемешку, стелить гать. Еще 1,000 нарядил вязать плоты, на которых они со скотиной должны были спуститься вниз в пакете, а остальные мужики и бабы с ним в Березняках принялись за сборы. Сборы длились 3 дня, а утром 4-го якуты, приведенные волхвами, инсценировали татарский набег на Березняки, когда-то в этих местах нередкий. Начали они неуверенно, все на конях, они боязливо и робко жались в кучу, как лесные люди в городе, не решались отойти друг от друга и долго взад и вперед ездили по деревне, ни с кем не заговаривая, ни со ссыльными, ни между собой. Ссыльным они напомнили их самих в первые дни репетиции, но затем, постепенно привыкнув к тому, что они должны будут сегодня сделать, и уже соображая и прикидывая, как они будут это делать. Старшим из них в молодости не раз приходилось участвовать в подобных налетах, и теперь им было приятно вспомнить то время. Убедиться, что и сейчас, доведись и вправду пойти в набег, они справятся не хуже, чем тогда. Якуты стали на глазах расходиться. Лошади теперь шли под ними куда шибче и часто меняли аллюр. Всадники то, как прежде, сбивались в кучу и пускали лошадей рысью, то один из них, ломая строй, переходил на галоп и сразу вырывался далеко вперед, а другие, подбадривая себя громкими криками, немедленно устремлялись за ним в погоню и, догнав и коснувшись его короткими татарскими саблями так, чтобы он знал, что в настоящем бою был бы неминуемо убит, кричали, торжествуя победу, а потом лавы растекались по деревне. Движение их все ускорялось, становилось быстрее и быстрее. Сначала это только увеличивало безумие и хаос. Во всяком случае, так казалось сильным. Но дальше, когда бег коней стал таким, что они уже не пытались уследить за ним, сыльные вдруг увидели, что вокруг каждого дома, сплетясь из лошадей и всадников, образовался вопящий, ржущий, кружащийся водоворот. Лошади были в мыле, это лишь подчеркивало сходство, и такие же водовороты были вокруг каждой кучки сыльных, и даже вокруг каждого из них, если он стоял отдельно. Как ни странно, этим водоворотом, которые парализовывали, затягивали в себя и сыльных, и их избы, совсем не мешало, что всадники то и дело на всем скаку поднимали лошадей на дыбы, а затем поводьями и плеткой посылали в другую сторону. Опытный хищник обычно знает, когда жертва побеждена, смирилась с концом, и тратить сил на борьбу больше не надо. Так и якуты, увидев, что деревня готова умереть, и те, кто жил в ней, тоже готовы к ее смерти, самим сыльным было необходимо, чтобы якуты подготовили их к концу деревни, чтобы и они, и она смирились и свыклись с ним, принялись натягивать поводья и один за другим останавливали своих лошадей. Затем якуты, на этот раз как будто совершенно спокойно, даже умиротворенно, достали из колчанов стрелы, зажгли их и сначала раз за разом вместе пускали их в воздух. День был ясный. Но все равно черные стрелы с горящими наконечниками были хорошо видны на солнце. Потом кто-то один пустил свою стрелу вверх и вбок, и она, нарисовав короткий полумесяц, вонзилась в соломенную крышу ближайшей избы. По весне солома была еще влажная, она никак не хотела заниматься, шипела, парила, и все, и сыльные, и якуты стояли, смотрели на нее и боялись, что огонь потухнет. Но крыша, наконец, занялась, и тогда якуты, крича, снова пустили лошадей вскачь и, стреляя на всем ходу, за несколько мгновений зажгли деревню. Избы еще только разгорались, и густо, почти пряча пламя, чадили, когда якуты, торопя и даже подгоняя нерадивых плетками, построили сыльных, как будто и вправду водили их в полон. Десяток всадников впереди, и затем сыльные. Они сами встали так же, как шли в Сибирь. Евреи, за ними христиане, дальше еще 10 конных, следом скотина, а за нею арьергард из опытных воинов. Старший из якутов проверил все и, убедившись, что пленные построены правильно, дал сигнал трогаться. Сначала они шли в сторону Кети, ветер дул им в спину, и даже когда они были уже в версте от деревни, в воздухе все равно было столько гари и сажи, словно они еще не вышли за околицу. Не доходя брода, их колонна повернула направо. Здесь они в последний раз видели стоящий над деревней столб черного дыма, а дальше чистыми сосновыми барами, которые полосой тянулись по речной террасе, и якуты, и сыльные направились вверх по течению реки. Через 3 дня, почти непрерывного движения, они останавливались лишь ночью на 2-3 часа, да и то не из-за себя, чтобы накормить и дать отдых скотине. Их отряд, сохраняя все тот же строй и порядок, вышел к месту, где сыльных ждали плоты и где по росписи они должны были разойтись и расстаться с якутами. К реке здесь с юга примыкала узкая каменистая гряда. Кеть делала излучину, огибая ее, и по этой гряде, усеянный множеством мелких и острых камней, якуты собрались уйти в сторону своих обычных кочевий. Сколько, кто, когда и куда прошел, на этих камнях могли прочитать только они сами. Сыльные же, сдвоев и запутав следы, теперь намеревались плыть по течению Кети обратно к дому, затем еще 40 верст вниз, а оттуда уже пробираться к месту своей новой оседлости. Прежде чем проститься, якуты помогли им погрузить скарб и, главное, скотину. Лошади и коровы боялись воды, дрожали. Их надо было успокоить и тщательно привязать, чтобы они не перевернули плоты и не погубили все дело. Почти 1/3 скотины сыльные бросили на берегу. Животные эти были изнурены, вряд ли бы выдержали дальнюю дорогу, Ивашка Скосарев, апостол Петр, распорядился отдать их якутам. Якутам еще дали много подарков. И ткани, и ножи, и бусы, так что они были довольны. Потом вождь якутов и Петр обнялись. Все плоты, кроме плота Петра, в это время уже были отвязаны и медленно дрейфовали на стрежень. Наконец поплыл и его, и тогда животные на плотах разом заржали и замычали, а с берега им ответили те, что остались с якутами. Реки Западной Сибири текут медленно. Иногда кажется, что вода стоит в них, как в озере. Кети не исключение, поэтому растянувшаяся вереница плотов миновала брод, который вел к березнякам только на пятый день, как они отплыли. Дыма уже не было, но гарью все еще пахло. Река не могла забыть этот запах. Он был последним, что осталось от их деревни. Двумя днями позднее плоты причалили у нужного ссыльным притока Кети. Здесь люди, не выходя на берег и не выпуская из воды животных, выгрузились. Те, кто вязал плоты, разобрали их, а остальные, не теряя времени, пошли по твердому песчаному дну притока вверх, туда, где через несколько верст должна была начинаться гать. На следующий день ссыльные уже были на сопке, где и была основана новая деревня Мшанники, которую можно найти на любых подробных картах Западной Сибири, и старых, и советских. Есть она и сейчас. В Мшанниках и их ближайших окрестностях ссыльные и их потомки будут жить постоянно, доживут почти до наших дней, и, кажется, никто из них, за исключением ушедших и скоро забытых авелитов, эти места не покинет. Пожалуй, Мшанники можно было бы назвать последней родиной тех актеров, которые были отобраны Сертаном. Здесь было дополнено до целого и завершилось все то, что он вложил в них. Собственно говоря, его постановка, так никогда и не сыгранная, как он задумал ее, продолжала длиться и жить в Мшанниках многие-многие годы. Внеся в нее по требованию Никона условия, которое пока не осуществилось, я имею в виду приход на землю Христа, он дал ей почти безграничную жизнь, во всяком случае большую, чем у любого другого известного мне спектакля, сделал ее как бы бессмертной. Сертан и все, кто был рядом с ним в Новом Иерусалиме, думали, что его постановка будет сыграна лишь один раз, но она не была сыграна ни разу. И это дало ей жизнь. Отсюда можно сделать вывод, что неосуществившееся часто может жить долго, а то, что сделано, почти сразу умирает. Природа, пожалуй, подтверждает это правило. Но сам Сертан не готовил постановку к долгой жизни, и, конечно, он не мог представить себе дальнейшего. Ни того, какой будет эта жизнь, ни того, что вообще она будет. И здесь тоже можно высказать немало соображений об отношениях, которые связывают художника и его дело. Насколько велика и продолжительна его власть, и насколько велика и продолжительна его ответственность. Что он знает о том, что сотворил? Мне кажется, что художник преувеличивает и свою власть, и свое знание. Следовательно, и ответственность. Он недооценивает ту свободу воли, которую, повторяя Господа, почти всегда дает делу собственных рук. Постановка, которую репетировал Сертан, была завершена в Мшанниках по своим внутренним законам. В этом смысле мы можем утверждать, что искажено ничего не было. Работа эта шла вне влияния внешнего мира, если не считать таким изоляцию и болото, окружавшие деревню со всех сторон. Возможно, они и поощрили ссыльных в их сосредоточенности на себе. Но деревня сама хотела этой изоляции, а ради нее все они и ушли из Березняков, и никогда, насколько я знаю, не раскаивались, что ушли. Сделанное Сертаном поначалу явно росло без всяких помех. Влияло на постановку только время, тоже понимаемое нами не широко, а просто как длительность. Мои слова, что Мшанники стали их родиной, подкрепляют разное. Большинство ссыльных, если принять во внимание и их потомков, а потомки ссыльных, не вернувшиеся назад, те же ссыльные, здесь родились, прожили жизнь и умерли. Еще важнее, что в Амшанниках эта жизнь сформировалась и устоялась. Тут были выработаны ее рамки и правила, ее ход и порядок. Все это выросло очень твердым и просуществовало, не поддаваясь, немало лет. Даже тогда, когда деревня уже была связана с окружающим ее миром, сделалась его частью. В этом внешнем мире все радикально менялось, он оказался ломким и непрочным. Но идущий извне хаос также не затрагивал ссыльных, как и раньше, порядок. По собственным законам они и жили, и умирали. Устройство их мира, созданное ради одной и единственной цели, оказалось куда лучше приспособлено для жизни, чем то, какое было за его пределами. Однако сами ссыльные мшанники своей родины не считали. В родине вмещается очень много продолжения жизни. Смерть в ней менее окончательна, чем где бы то ни было. В ней подчеркнуто, что твои дети продолжают тебя. В ней много ностальгии, много возвращений назад, много понимания ценности и жизни вообще, и того, что прожито. Ссыльные же жили ради иного. Они ждали конца, торопили его, как могли. Он был для них единственной реальностью. И было бы странно думать, что при этом жизнь являлась для них даром и благодатью. Скорее, для ссыльных она была грехом, злом, синонимом собственных мучений и мучений других людей. И еще, место рождения для них ничего не значило. Мшанники они, как и раньше березники, считали и называли между собой Иерусалимом. По их понятиям, выбранные Сертаном, они больше никуда и никогда не переселялись. Как жили, так и живут в Иерусалиме. Потому что Иерусалим там, в том месте, где есть они, и куда к ним придет Иисус Христос. В Амшанниках, прежде чем власти узнали про них, ссыльные, никем не тревожимые, прожили больше 40 лет. К тому времени минуло несколько царствований. И самого Алексея Михайловича, и Федора, и Софьи, и Ивана. Близилось к концу правления Петра Великого, и, конечно, все давно было забыто, и история их ссылки, и сожжения березняков. На их старом пепелище теперь было большое богатое село с тем же названием, да и никому не могло прийти в голову, что между березняками и мшанниками есть хоть какая-то связь. Про себя они говорили, что пришли из России уже при Петре, то есть всего лет 20 назад. Но и эта хитрость была излишней, потому что никто ни о чем особенно не допытывался. В Сибирь тогда бежало множество народу, особенно старообрядцев, и таких деревень, как мшанники, было немало. После того, как они стали известны, никакого надзора за ними установлено не было, на них лишь положили те же подати и повинности, что несли другие. Самая тяжелая была рекрутская, но в солдаты они сдавали за хребетников, и постановки никакого урона не было. Если повинности исполнялись без недоимок и в срок, никто от них больше ничего и не ждал. Выход из подполья, как они сначала ни были испуганы, что снова оказались открыты и на свету, первое время они даже думали повторить то, что сделали в Березняках, сжечь мшанники и уйти дальше на север, оказался для них во многом полезным. Окружающий мир не отличал их от себя и, значит, не мешал им устраиваться, как они хотят. Кроме того, у него были сотни хороших вещей, без которых вести хозяйство деревни с каждым годом становилось труднее. Они торговали с ним и раньше, все эти 40 лет, но только при крайней необходимости и через якутов. Поэтому нужное ссыльным шло до мшанников редко меньше года, а то и два. Теперь же купцы и корабейники регулярно наезжали в село, и на меха у них можно было выменять что угодно, и хорошую упряжь, и железо, и ткани, и соль. В начале XVIII века мшанники были уже очень многолюдны. По Петровской переписи 17 года 236 душ мужского пола. То есть к этому времени не просто были заполнены все вакансии второстепенных исполнителей, но, как я уже говорил, немало было таких, кто ни ролей, ни надежды получить их вообще не имел. Не имел, во всяком случае, до тех пор, пока село процветало и благоденствовало, и на каждую освободившуюся роль было подвое больше кандидата. В связи с этим меня не раз посещала мысль, что напиши захребетники властям донос какого угодно содержания, сожжение березняков, ересь, оскорбление царского имени, вмешая их в происходившее в селе, репрессии были бы неминуемы, и, конечно, они бы многим расчистили путь. Думаю, она приходила в голову и самим захребетникам. Доносы были, и некоторые гонения, пережитые мшанниками, объясняются именно ими. Несправедливость судьбы тех, кто был допущен к таинству столь близко, но навсегда обречен пропускать вперед других, чье преимущество было не в вере, праведности и таланте, а лишь в рождении. Одним их рождение давало все, других всего лишало. Такова, что мне легче их понять, чем осудить. Как историк же я могу сказать, что эти приходящие извне гонения были нужны и полезны постановке. Во время них гибли в основном те, кто уже давно, не один год, имел и роли, и преимущества с ними связанные. Следовательно, восстанавливалась справедливость. Новые исполнители ни в чем не уступали прежним, а преданностью и страстностью даже превосходили их. Гонения регулировали численность ссыльных, их становилось меньше, отношения же между ними проще и лучше, исчезали ссоры, на нет сходила преступность, жизнь успокаивалась, вообще все посторонние репетициям замирало и затихало, оставались лишь они. И главное, от гонений все, кроме тех, кто погибал, только выигрывали. Одни, как захребетники, получали роли, другие, уже занятые в постановке, имели теперь старшие роли, и в сущности не было никого, кто мог бы с чистой совестью винить написавших донос и скорбеть об ушедших. Однако лишь немногие из потрясений, которые знало село за 2,5 века своей истории, начинались с доноса и приходили извне. Причина большинства, насколько я могу судить по документам, была иной. Конечно, Сертан, приступая в Новом Иерусалиме к постановке «Мистерии», не мог предвидеть, что ни один из избранных им актеров не доживет до ее представления. И значит, уже совсем другим людям, никого из которых он никогда не знал и не видел, доведется, когда настанет срок сыграть ее. Это понятно и естественно, что в его дневниках о том, кто и по каким приметам, внешность, характер, талант, должен быть взят на ту или иную роль, ничего нет. Сам Сертан и так это знал. Есть только сделанные им для себя в первые дни работы довольно неопределенные указания возраста. Для апостолов, например, 20-50 лет. И еще на этапе, всего через неделю после смерти Сертана, общине вдруг самой пришлось решать, кому отдать роль излеченного Христом бесноватого, который утонул во время переправы через Обь. Тогда, после долгих споров, ссыльные сошлись, что наиболее правильным и законным будет, если роль покойного достанется его ближайшему наследнику и старшему в роду. Порядок, установленный ссыльными, при всей внешней очевидности и простоте, мог хорошо работать, лишь пока их было мало. И скоро, едва община выросла, они это поняли. Во-первых, множество недовольных породило правило, по которому, если твой отец или мать, когда роль была женская, наследование шло по материнской линии, не имел, не дожил и не дождался роли, то и его, и ее потомки теряют любые права. С годами неясным стало и кто старший в роду. В больших семьях 20-летняя разница в возрасте между первым и последним ребенком часто, и поэтому дети старших братьев и сестер нередко появляются на свет раньше, чем их младшие дядья и тетки. Бывает даже, что женщины кормят грудью одновременно и собственного ребенка, и собственного брата. Что в данном случае должно быть предпочтено? Старшинство лет или поколений вызывало разногласия, хотя в общем ссыльные склонялись к старшинству поколений. При назначении на роли соблюдались еще самые разные ограничения. Так апостолами не могли быть калеки, бесноватые, уроды, те, у которых были родимые пятна, любые кожные болезни, болезни глаз и так далее. Некоторые из этих вещей, конечно, весьма и весьма неопределенны. Кого считать уродом? Для одних большая родинка, родимое пятно. Другие, наоборот, скажут на родимое пятно, что это родинка. К 40-50 годам в Сибири немного людей со здоровыми глазами и кожей. Даже о том, кто бесноватый, а кто нет, договориться трудно. Да и как им было договориться? Ведь получивший роль получал все, а не получивший до конца своих дней оставался изгоем и неприкасаемым. Люди, которые в будущем могли претендовать на место в постановке, жили, считая дни, когда у их отца и брата выйдет срок, или он умрет и откроется вожделенная вакансия. Когда же этот момент приходил, уверенные в своей правоте, они не останавливались ни перед чем: избиение, убийство, подкуп, доносы, только бы заполучить роль. Насилия были частые, и все соглашались, что нужно что-то делать. Предложение руководивших общиной апостолов, хотя и выглядело разумным, но в нем был чересчур явен их личный интерес, и другие так никогда его и не приняли. Апостолы хотели сделать ограничения возраста, введенные Сертаном, необязательными. Они все равно беспрерывно нарушались. Иногда в роду не было другого подходящего по летам наследника, или он был больной или слабоумный, не понимал и не мог выучить роль, или был игрок и вообще человек недостойный. В жесткости сроков апостолы видели одно зло. Они говорили, что часто роли наследует исполнитель, который всего на несколько месяцев младше уходящего. Скоро он тоже должен передать свою роль, и каждый раз это сопровождается насилием. Не лучше ли вообще отказаться от подобных коротких исполнительств и тем самым успокоить людей? Но большинство в амшанниках, как везде и всегда, считало, что лучше по возможности ничего не трогать, к тому, что есть, несмотря на усобицы, все привыкли, все устоялось. Известно, что любые существовавшие долго отношения мало кто решается менять. Это консервативное начало было сильно и освещено традицией, хотя странно говорить о какой бы то ни было традиции, когда они каждый день ждали конца, каждый день были готовы к нему, и лишь ради него, ради конца, жили. В сущности, они жили ради такой революции и ради такого разрыва с прошлым, с которым за все время, что человек есть на земле, и сравнить нечего. Конечно, и среди них многие хотели, чтобы в этой всеобщей гибели было больше порядка и меньше хаоса, чтобы она была разумной и правильной. Но исправлять Сертана они боялись. Не имевшие ролей всегда считали предложение апостолов одним — хитрой попыткой занятых в постановке продлить свои полномочия и в итоге сделать их пожизненными. Все же благодаря власти апостолы рано или поздно добились бы победы, если бы не убежденность большинства в непогрешимости Сертана, не их вера, что если они хотят, чтобы Христос действительно пришел, они не должны нарушать ничего из завещанного учителем. Они сознавали, что отход от Сертана вел к тому, что апостолами и учениками Христа были бы оставлены люди недостойные, и им, Христом, не избранные, а тех, кто были Его истинными учениками, община не допустила бы к Нему, потому что срок их апостольства, на ее взгляд, был слишком мал. И тогда Христос мог не прийти, а ведь все они, и те, у кого были роли, и те, у кого их не было, жили лишь для этого.